Сей почтенный человек был нелюбящ, нелюбезен и нелюбим. Жил он уединенно, посещали его немногие, но при встречах все оказывали ему те знаки уважения, в которых тогда летом и званию отказывать было не позволено. Когда Довре привез меня к нему, он поблагодарил и его, и меня. Брат его, Алексей Федорович, был городничим в Саранске и находился под начальством отца моего. Это одно уже располагало его быть со мною ласковым, и дня два спустя прислал он звать меня обедать. Этого обеда я не забуду. Я не говорю о столе, который мог быть очень хорош или очень дурен. Я не мог судить о том, ибо все, что у меня было перед глазами, отнимало у меня аппетит. Нас было только четверо. Хозяин с женою и дочерью, да я четвертый. Никогда, ни прежде, ни после, не встречал я лиц, более выражавших злобу, как лица обоих супругов, Федора Федоровича и Анны Николаевны, урожденной Мельгуновой. Между тем, привычная улыбка не покидала их уст, но в ней было что-то презрительное и злорадное. С такой улыбкой убивают врага. И она становилась нежнее, когда только взоры супругов, созданных друг для друга, встречались между собою. Разговор со мною хозяина был вежливый, совсем не глупый, но весьма обыкновенный. Видно, что в приглашении меня последовал он только принятому обычаю. А я охотно бы избавил его от того. Худоба, бледность и вечный трепет слуг, глубокая печаль и страхи, изображенные на чертах замужней, разводной его дочери Каховской, молчание ее и потупленные взоры, все мне показывало, что я нахожусь в царстве ужаса, как городская молва вслед за тем мне подтвердила. Вставший из-за стола, я спешил вон, и, к счастью, меня не удерживали. Выходя из сего дома, мне пришла смешная мысль сравнить себя с Даниилом, когда, по милосердию Божию, он исходил невредим из львиной ямы. Другое семейство, с которым меня познакомили, также слыло немного добрее Желтухиных, но, по крайней мере, не посетители его могли на то жаловаться. У Ивана Осиповича и Натальи Патовны Юшковых, родня Льва Николаевича Толстого, было 5 сыновей и столько же дочерей, от 40 лет до 15 и ниже. И это было менее половины нарожденных ими детей. Большую же половину они похоронили. Только у нас в России, и то в старину, смотрели без удивления на такое плодородие семейств, коим более принадлежат названия рода или племени. Никуда так охотно не стекаются гости, как в те дома, где между хозяевами можно встретить оба пола и все возрасты. Вот почему дом Юшковых почитался и был действительно одним из самых веселых в Казани. Старшие сыновья, один недавно вышедший в отставку, а другой по болезни в отпуску, служили в Преображенском полку. Двое из них находились тогда при родителях и помогали им принимать гостей. Дважды пламя пожирало Казань после того, как я был в всем городе. И он, говорят, в новой красоте подымался из развалин. С тех пор, как я его увидел, должен был он перемениться. И, может быть, теперь я не узнал бы его. Но и тогда по населению, по числу и прочности зданий, если не по красоте, мог он действительно почитаться 3-м русским городом. Ибо Рига – немецкий, Вильно – польский, а Одесса – вавилонский город. Сначала ожидал и искал я в Казани азиатской физиономии. Но везде передо мной подымались куполы с крестами. И только издали глаза мои открыли потом минареты. Казань, сколько могла, старалась рабски все перенимать у победительницы своей, Москвы. В 16 и 17 столетиях Россия повелительно, а не всепокорно, делала завоевания, как в 18 и 19 веках.